Часть третья. Один. Матрас познал множество тел. Он был твердым, местами прогнутый так, что почти утратил толщину. Влажный воздух был спертым. Очертания комнаты едва проглядывались из полумрака. Харпат лежал неподвижно и пытался припомнить последние события. Это продолжалось недолго. Пока он добрался до последнего воспоминания картинки закрывающихся оранжевых дверей лифта. Что было потом? В помещении, собственно, в камере, потому что одну стену занимала решетка, был кто-то еще. Он равномерно дышал с тихим присвистом. Спал? А может, просто лежал? Может ли дыхание что-то сказать о своем владельце? Харпат представил себе худого, 69-летнего старика с седой бородой и астмой. Его звали Эмиль, он был тут 4 дня, и... Харпат знал о нем больше, чем хотел. Он отогнал навязчивые цифровые введения и сел на койке. Трехрукий робот притащил его сюда 96 минут назад. Откуда эта информация? Почему настолько точная? Он же тогда был без сознания. Нюхач потер руками лицо и вздрогнул, когда почувствовал чужое прикосновение. Он с отвращением стянул рукавичку. Кожа под ней была холодной и влажной, к счастью, от пота. Он пошевелил пальцами и запястьями. Это только легкое онемение, ничего больше. Он похлопал по карманам в поисках коммуникатора. Не нашел его, как и ничего другого. На нем был джинсовый комбинезон и кожаные рабочие ботинки. Рукавичка была светлым пятном на черном полу. Нельзя ее так оставлять. Напротив решетки, обнесенной низкой перегородкой, маячило что-то похожее на унитаз. Скорее всего, забьется. Может, под матрас? Под койку? Он не придумал ничего более умного. Подошел к решетке, протиснул голову между прутьев и попытался рассмотреть хоть что-то в коридоре. Но увидел только несколько ближайших камер с противоположной стороны. Он просунул руку наружу, замахнулся и швырнул рукавичку как можно дальше. Раздался всплеск. Он сел на койку, вслушиваясь в тишину. Кто-то вздыхал сквозь сон. Кто-то перевернулся на другой бок. Тишину нарушал только гул машин где-то в глубине, такой вездесущий, что на него перестаешь обращать внимание. Чего-то не хватало. Свистящего дыхания с соседней койки. Харпат замер, видя мрачную фигуру, сидящую от него в 1,5 метрах. «Вы дезориентированы?» — прозвучал вопрос. Ничего странного, у всех так сначала. Голос не принадлежал кому-то грозному. Эмиль был лишен агрессии. Харпат чувствовал, что достаточно направить мысли в нужную сторону, и он будет знать о заключенном все. Но он не хотел этого делать. «Где мы?» — вместо этого спросил он. «Здесь оказываются попавшие в немилость правительства. Что вы сделали?» «Правительство?» «Я говорил правду. Сижу за правду. Вот, посмотрите!» Что-то зашелестело, и перед Харпатом появилось нечто светлое. Очень тонкий, правильно сложенный предмет. Бумага. Он знал этот материал по банкнотам. Однако этот лист был больше. «Это рисунок ребенка, сделанный как минимум 300 лет назад», — конспиративным тоном прошептал Эмиль. «А точнее его копия, перерисованная десятки раз». «Рисунок до перемен?» Эмиль покачал головой. «Нет, он младше перемен». «Но вы сказали, что ему как минимум 300 лет». «А перемены произошли 90 лет назад. Что-то не сходится, да? Эти 90 лет так учат детей в школе. И я не встречал никого, кто бы в этом сомневался». «Как вы это сюда пронесли?» Харпат уже боялся ответа. «В бороде. Не первый раз». 300 лет», — буркнул Нюхач. «Невообразимая дистанция для кого-то, кто не планирует дальше, чем на 2 недели вперед. А сейчас всего на несколько часов». Он приблизил рисунок к глазам, но ничего не смог рассмотреть. «Сейчас у нас зеленый год», — протянул Эмиль. «До этого был аквамариновый, перед ним фиолетовый и рубиновый. Вы помните, какой год был перед рубиновым?» Харпат задумался. Ему было сложно сопоставлять факты. Может, виноват застоявшийся воздух? «Кажется, темно-синий», — сказал он. «Оранжевый. Темно-синий был перед оранжевым». «Возможно. У меня плохо с датами». «Мало у кого хорошо. Так задумано, чтобы никто не запоминал. Если бы, по крайней мере, в этом была какая-то логика, как в цветовом круге. Вы знаете, зеленый, желтый, оранжевый, красный и так далее. Но нет, это происходит случайно. Люди голосуют. Есть лотерея, призы. Да, я знаю, в случайном порядке. Почему это так? Я скажу вам почему, чтобы мы запутались. Именно для этого. Если бы года имели цифры, было бы просто посчитать, сколько прошло времени от какого-то события. А так мы путаемся уже через 4-5 лет. Харпат задумался над его словами. Конечно, посчитать годы, прошедшие с момента рождения Марыси, не так просто, если бы не сетевой профиль. Марыся. «Как отсюда выйти?» — спросил он. «Если бы я знал, то вы бы сидели тут в одиночестве». «Можно сюда кого-нибудь позвать? Спросить о чем-нибудь?» «То есть?» — Эмиль забрал рисунок. Он громко дышал. «Наверное, когда-то рисунок был цветным. Теперь остались только очертания. Цвета исчезают первыми. Все с возрастом делается серым, как и люди. А вы знаете, почему рисунок был много раз перерисован?» Ведь любая информация не может храниться дольше 30 лет. Старые данные исчезают в сети. Говорят, это из-за нехватки места на серверах. Только почему рисунок на бумаге блекнет раньше, чем минует 30 лет? Почему бумага рассыпается в прах? Почему исчезает надпись на медной пластине? Исчезает? Харпат посмотрел на бумагу, все еще пытаясь хоть что-то на ней увидеть. А что с банкнотами? Они же из времен до перемен. Им больше 30 лет, и они не рассыпаются. Через сколько времени глаза привыкнут к этой темноте? Уже больше не привыкнут. Мне не нужно видеть, что тут нарисовано, я знаю это наизусть. Все отовсюду исчезает, самое позднее, через 30 лет. Дольше существует только тут... Он дотронулся пальцем до виска. А этот носитель очень ненадежный. «Уязвимый для манипуляций. Что-то вам наговорят, вы верите, и уже нежелательная ложь у вас в голове. Когда отсюда выйду, найду ученика. Передам ему всю свою мудрость и этот рисунок. Он сделает собственную копию». «Отсюда не...» — Харпат не закончил. Эмилю было неинтересно слушать. «Никто мне не верил», — вел он дальше. «Никто не воспринимал того, что я говорил. Это понятно, что одержимые безумцы говорят глупости, а люди обычно пропускают это мимо ушей. Но я не безумец. Я говорил, люди слушали и сразу теряли интерес, словно я говорил на иностранном языке. Интересно, что к некоторым темам люди теряют интерес почти сразу, словно у них в головах есть защита, и мои разговоры не понравились правительству. Они отправили меня сюда». «Это не правительство. Это алгоритм вас сюда отправил». «За всем стоит правительство. У него везде свои агенты, информаторы, мэры и остальное. Они не сломают меня. Я выйду и буду и дальше говорить правду». Шелест бумаги. Харпат пытался проникнуть через темноту взглядом. Рисунок, сделанный ребенком 300 лет назад. Давно. 4 человеческие жизни назад. А может, нет никакого рисунка? Харпат всматривался в сероватый контур листа. Перед ним был рисунок, он мог его смять, разорвать, но не мог распознать. Эмиль словно ощутил его мысли. Он старательно сложил рисунок, зашелестели волосы бороды. Марыся тоже любила рисовать, но никогда не делала этого на бумаге, только на планшете. Поэтому все ее рисунки пропали через несколько дней после иллюминации. Харпат поднялся и схватился за прутья решетки. Он быстро совладал с собой, он тут не для того, чтобы отчаиваться. Замок на решетке он не смог увидеть. Они хорошо его спрятали, а сама решетка не имела ни миллиметра зазора. «Когда сюда кто-то придет?» — спросил он. «Здесь нет правил». Эмиль лег на койку. «Каждые несколько часов проезжает робот и кого-то забирает или привозит нового». «Куда забирает? И что происходит потом?» «Откуда ж я знаю? Еще неделю назад я подметал полы в торговом центре. Ну, приблизительно неделю. Тут нет ни ночи, ни дня. Есть время приема пищи. Нерегулярное, чтобы нас запутать. У правительства такие методы. Знаю только, что гнию тут дольше остальных. Есть одна закономерность. Чем старше, тем дольше тут сидишь». «А дети?» — оживился Харпат. «Сколько времени держат тут детей?» «Детей?» — Эмиль вздрогнул. «Я не видел тут детей. Какие дегенеративные родители позволили бы ребенку оказаться здесь?» Харпат сгорбился. «А что происходит потом?» — тихо спросил он. «Куда люди попадают дальше?» «Я как-то об этом не думал. Выходит, а что еще может быть? Зачем об этом беспокоиться? Я не могу на это влиять. Как выйду отсюда, обо всем расскажу, правду расскажу. Можно это как-то ускорить?» «А я знаю. Откуда я могу знать? Кто может знать, что тут происходит? Когда приносят еду, становится немного светлее. Минут на 15, может. Это все, что я знаю. Сейчас буду ждать, пока меня выпустят, и всем все расскажу. Весь этот заговор выйдет на явь!» Воцарилась тишина, хотя свистящее дыхание не вернулось. Эмиль пока не спал. Может, он прикидывался, что спит, чтобы не отвечать на неудобные вопросы? Он не знал, что его выдал отсутствующий присвист. Харпат тоже лег. Что он еще мог сделать? Неизвестно, откуда шел свет. В камере стало светлее, как и в коридоре. Удалось рассмотреть элементы оборудования и не путаться в ногах. В соседних камерах началось движение. Оживление ограничивалось покашливанием и шарканьем. Разговоры не пользовались популярностью среди выброшенных собственным обществом. «Время кормежки!» Эмиль сел на койке. «К нам относятся как к скоту!» Сейчас Харпат мог его рассмотреть. Образ из воображения, или лучше сказать, из базы данных Гая, вполне соответствовал реальности. Худой, лысый, лет 60. По коридору ехал тот же робот с фарами и тремя клешнями. За ним следовал большой самоходный контейнер. Не замедляясь, манипуляторами он вытаскивал из своего нутра миски с пищевыми пайками и стаканами с водой, ставя их на металлические подставки, прикрепленные к решетке в метре от пола. Харпат подождал, пока контейнер отдалится. Взял еду и вернулся на койку. Стакан с водой и миска каши. В месиве застряла ложка из тонкого, как бумага, пластика. Казалось, что она сломается. «Не тяните!» Эмиль уже поел. «Растворится!» Харпат помешал кашу ложкой. Она казалась более твердой, чем выглядела. «Уже растворилась». «Не еда, посуда. Она растворяется и испаряется. Нельзя оставить на потом». Харпат попробовал маленький кусочек. Еда на вкус оказалась, как переваренные овощи с переваренным мясом. Без приправ. Лишь сейчас он вспомнил о голоде. Он не ел с самого завтрака, а сейчас почти 10:30 вечера. Откуда ему известно время? Он съел без аппетита несколько ложек, больше просто не смог в себя впихнуть и запил водой с металлическим привкусом. Под взглядом Эмиля выкинул посуду в унитаз. Он не заметил, как свет начал гаснуть. Через минуту в камере воцарился полумрак. Внутренности Гая были серыми и темными, как мертвый пруд. Профили иллюминированных из камер рядом напоминали старые грязные машины или покосившиеся оскверненные надгробия. Бегущие от них нити колыхались, словно сорванные канаты с затонувшего корабля, или свисали над бездной, пульсирующей красной грязью. Это только воображение, ничего больше. Эмиль проведет тут еще 7 дней, а этот 17-летний парень за стеной только 5 часов. Почему? Ответом было осознание правил. Не какой-то там график, а прямое понимание, исходящее из анализа нескольких сотен серых профилей. Само правило Харпада не волновало. Его интересовала только информация, что Марыся оставила это место за 30 минут до того, как он тут появился, и сейчас ничего нельзя было сделать, кроме как лежать и размышлять. Его ждало еще минимум 49 часов. Почему? Вопреки ожиданиям, он получил ответ, как будто его разум напрямую соединялся с сетью. Он не понимал, могла ли Гая наследовать человеческое восприятие. Зачем ей это делать? Что это означает для искусственного интеллекта? Это багаж истории, который следует отбросить как ненужный атавизм? Бессмысленная медленная эволюция, где каждый шаг исчисляется десятками поколений вместо 10 миллисекунд? А может, совсем наоборот? Может, это часть автоидентификации? В конце концов, разум Харпада каким-то образом был связан с базой и обменивался данными. Зачем на капоте «Триумфа» этот треугольный рельеф, имитирующий деление на двигатель и передние крылья со времен первых авто? Привычка к старой эстетике, Ненужное с практической точки зрения, но все же применяемое. Не удалось построить ничего нового, не полагаясь на старое. Это как очередной этап возводящегося столетиями костела. Если отбросишь фундамент, останешься ни с чем. Все, что ты делаешь, все творчество, это только модификация, а не создание с нуля. Следующий этап технологического развития, даже если он означал прорыв, это все равно сохранение старой номенклатуры и архитектуры. Первые автомобили выглядели как кареты, в которые кто-то забыл запрячь коней, а в невидимом невооруженным глазом мире кварков быстро вошли в обиход такие термины, как «соблазнительный», «высокий» или «прекрасный». Только потому, чтобы не стартовать с нуля, не утратить почву под ногами. Примечание. Кварк — это элементарная частица, которая не имеет своей внутренней структуры. Конец примечания. Даже если Гайя в ходе своей эволюции забыла о людях, как о своих создателях, то сохранила скелет, данный ей людьми, по банальной причине. Изменить его стоит больших усилий, чем смириться с ним. Нельзя изменить стандарт, лежащий в основе всей структуры, не нарушая ее саму. Благодаря этому человеческий мозг может соединяться с базой данных Гайя, получать ответы на вопросы, чему служит пребывание в этих камерах. Харпат получил ответ. Это чистилище. Он ходил туда-сюда по камере. То садился, то ложился, то вставал. Это ожидание сводило его с ума. Он должен был провести тут двое суток. Это долго. Слишком долго. Марыся сейчас где-то там, недалеко. Но скоро они могут ее забрать или... Он не знал, что происходит потом. Могло быть и так, что после истечения часов, дней, недель... В этих камерах наступает физическая казнь, окончательная элиминация. Нет, он не мог ждать эти 49 часов, пока его заберут куда-то. Нет, поправка, не он должен проводить тут двое суток, только сова. Его единственным идентификатором была нано-ID, которая сейчас лежала в нескольких метрах дальше по коридору. Может, выкидывать рукавичку было ошибкой? Может, сейчас он не существовал для системы? Нет. Это ничего не изменило. Нано-ID в крови совы и так не продержалось бы столько времени. Оно не действовало уже во время процедуры верификации там наверху. Он посмотрел на свои ладони, едва видимые в полумраке. Перед мусоропроводом он приложил левую ладонь к сканеру, и его определили как сову. А это могло означать, что он может выдать себя за кого угодно. Например, за того 17-летнего парня из камеры рядом. Только как? Как это работает? В его голове промелькнул еще один вопрос. Что случится с человеком, если он заберет у него личность? Он сам удивился своим сомнениям. Еще неделю назад он об этом даже не думал. Неважно. 5 часов — это слишком долго. «Это ничего не даст», — прозвучало со стороны. «Лучше лежать и ждать». Харпат попытался потрясти решетку. Лежать и ждать можно в удобной кровати на 35-м этаже своего дома. Он сжал прутья, словно надеялся, что согнет эту толстую в 2 сантиметра сталь. В мгновение ока он понял, как работает вся система 1000 камер. Только 352 сейчас были заняты. Открывать и закрывать их так же легко, как почесать за ухом. Раздался металлический щелчок, и все осознание сложной системы расплылось, как потерянная мысль, которая безвозвратно убегает перед сном, оставляя после себя только туманное воспоминание. Тяжелая решетка почти беззвучно отодвинулась в сторону. Харпаду стало жарко. Это только иллюзия. Кровь начала быстрее бежать по венам, ладони нагрелись. «Что вы делаете?» «Выхожу». «Подождите!» — зашелестели волосы бороды. «Вы еще молоды, возьмите это!» Харпат понял, что Эмиль что-то держит в вытянутой руке. 300-летний рисунок ребенка. «Я не знаю, когда меня отсюда выпустят», — протянул Эмиль. «Два раза в жизни я уже это перерисовывал. Не доживу до 3-го. Через 7 лет вы должны перерисовать его». «Вы можете идти со мной?» — невольно вырвалось у Харпада. «Лучше лежать и ждать». Он хотел спрятать рисунок в карман, но сообразил, что в комбинезоне их нет. Тогда он засунул его под манжету и вышел в коридор. Несмотря на темноту, он знал, куда идти. «Удачи!» — услышал он. Не знал, что на это ответить. задвинул решетку и осторожно нырнул в темноту. Он дошел до широкого поперечного коридора, которого не заметил, лишь ощутил на лице движение воздуха. «Эй!» — донеслось из темноты. «Пс!» «Тш!» — прошипел Харпат. «Открой мою камеру!» — попросил кто-то. «Я не умею». «У меня дети. Я забочусь о них. Что с ними будет?» «Я правда не умею». «А свою как открыл?» Невидимый человек говорил уже абсолютно громко. «Ты врешь!» Харпат не был уверен, правда это или нет. Возможно, если бы он сосредоточился, то смог бы открыть и эти камеры. Только как отреагирует на это робот-охранник? «Не могу», — прошептал он. «Я должен выбраться отсюда по-тихому». Минуту он раздумывал, не попробовать ли разблокировать замок. Но если он освободит этого человека, то почему не кого-то еще? А если еще кого-то, то почему не следующих 10, почему не всех? Если он откроет все решетки, то может позабыть о поисках Марыси. «Открывай! Не то пожалеешь!» «Тише ты!» — Нюхач поднял руку в невидимом для заключенного жесте. «Они всегда приезжают, если создавать шум! Открывай!» Он начал дергать решетку. «Эти клещи заберут тебя!» Кто-то пытался его успокоить, но это ничего не дало. «Открывай, сраные решетки! Открывай, ублюдок!» Харпат непроизвольно отступил на несколько шагов. Все сомнения как рукой сняло. Выпустить кого-то такого, сбежать с непредсказуемым идиотом — последнее, что ему сейчас нужно. В соседних камерах царило оживление. «Мою тоже открой!» — раздался шепот с другой стороны. «Я тут по ошибке. Я ничего не сделал. У меня дети. Умоляю!» Профили элиминированных навалились на него внезапно. Он знал их имена, семьи, всю историю существования, все плохие поступки. Знал, когда отсюда выйдут. Все в лавине данных, обрушившихся на его разум. Он знал об Элизе Струминской и Яцике Лепняже, который проведет тут долгих 3 недели. Он закрыл глаза и отступил назад, пока не ударился спиной в стену. У него перехватило дыхание, он зашатался и сел. Боль прогнала цифровое видение. Остался холодный пот и учащенное дыхание. Заключенные замолчали, но не из-за него. По широкому коридору приближался источник света. Харпат встал, шурша пальцами по стене. Убегать не было смысла. Он уже видел гусеницы и стальные руки, и круглый тусклый прожектор на корпусе. В его слабом свете из тени выхватывались следующие коридоры с рядами решетчатых камер. Бледные лица отступали в темноту. Излишне, робот уже выбрал свою цель. Харпат прижался спиной к стене, ожидая неминуемого. Робот повернул в его сторону и... проехал мимо, не обращая на него внимания. Он приблизился к камере с крикуном и просунул между прутьями манипулятор. «Я же ничего не сделал!» Мужчина поднял руки, сдаваясь. «Я уже перестал! Это он виноват! Он! Я ничего не...» Крик утонул в треске голубых искр. Беспомощное тело упало на пол. Воцарилась тишина. Харпат стоял, прижавшись спиной к стене. Он не мог сдержать дрожь. Робот высунул манипулятор, развернулся на месте, хрустя бетонной крошкой под гусеницами, и двинулся обратно. Нюхач восстановил дыхание и отодвинулся от стены. У него дрожали ноги, и он ощущал холод, хотя температура не опустилась ни на градус. Это не слишком нагло — следовать за роботом. Не испытывает ли он судьбу? Робот уходил именно в ту сторону, в которую намеревался отправиться и Харпат. Если для робота он невидим, то может его использовать, чтобы пройти через следующие двери, если они там есть. А они точно там есть. Он заставил себя идти за машиной на границе слабого света, что отражался от стен. Никто не пытался его остановить. Никто даже не пискнул. Харпат шел за роботом. Он не мог избавиться от ощущения, что только невероятное стечение обстоятельств приводило к тому, что его до сих пор не заметили. Он прошел следующее разветвление коридоров, вдоль которых по обеим сторонам тянулись камеры. Если кто-то и наблюдал оттуда за ними, то старался держаться в тени. Робот погасил прожектор и дальше двигался в темноте. Единственным определяющим фактором направления расстояния оставался шум двигателя и хруст гусениц. Наконец робот остановился, повернулся на 90 градусов и задом заехал в нишу в стене. Щелкнули контакты, зарядная станция. Харпат притормозил. и что теперь пространство наполнялось все тем же монотонным, несущимся отовсюду звуком работающих машин за стеной. Он сделал несколько шагов и замер перед роботом. В полумраке виднелся массивный корпус машины со встроенным прожектором и головой с объективами. Смотрел ли он на человека? «Что я вытворяю?» Открыто выступил против Гая. Только что сбежал из камеры, а теперь стоит перед сенсорами оптоэлектронного охранника, который должен, по идее, за ним следить. Возможно, беглец был таким же несущественным, как муравей, наступивший на манжету философа, отдыхающего на Макотовском поле. Мыслитель слишком устал и ленив, чтобы пошевелить рукой и избавиться от жалкого насекомого. А может, он анализирует такие важные, такие возвышенные мысли, что букашка его не волнует? Он услышал хруст, но робот не шевелился. Карпат скорее почувствовал, чем увидел, как что-то приближается к нему с правой стороны. Звук гусениц затих, и его ослепил прожектор. Второй робот. Он ушел с дороги, и только тогда робот двинулся дальше. Он проехал мимо человека, не обращая на него внимания. Значит, их больше. Они тут как личинки пчел в улье. Заряжают аккумуляторы или просто ждут, пока понадобится. Нюхач не знал, сколько их. В отражаемом свете он увидел несколько десятков идентичных роботов и парочку пустых ниш. И уже знал, что роботов 567 и 34 в этом районе. Два неисправны. Он проводил робота взглядом. Если тот остановился перед ним, значит, он для них не невидим. Они его игнорировали, но замечали. Он являлся несущественным элементом окружения, который следовало объезжать. Объезжать, а не давить. Коридор после двух поворотов закончился воротами, такими же мощными, как наверху, возле терминала выхода. Контрольная панель сбоку давала достаточно света, чтобы оценить их размер. 3 метра в ширину и столько же в высоту. Было бессмысленно размышлять, проходить через них или нет. Он должен был. Если этого не сделать, тогда все усилия напрасны. Наличие панели свидетельствовало о том, что воротами управляют люди. Карпат не хотел это анализировать, боялся, что его снова завалит потоком данных. Вместо этого он сосредоточился на самих дверях и механизме, управляющем ими. Ничего. Он всматривался в толстый металл ворот и не видел ничего за ним. Это как с действием, которое выполняешь автоматически, непроизвольно, как слепой набор текста на клавиатуре. Все идет хорошо, пока не начинаешь задумываться, где конкретная клавиша. Чем больше Карпат старался не сосредотачиваться на открытии ворот, тем больше об этом думал. Сознание не должно вторгаться в области, где прерогативы являются привычки. Возможно, желание должно выходить из глубины души, иначе это расчет, который будет отвергнут неизвестными фильтрами. Он устал. У него не было сил над этим думать. Хотел только, чтобы ворота открылись. Неважно как. Прозвучал предостерегающий сигнал — лампочки засветились оранжевым, и ворота начали раздвигаться. Харпат перестал дышать. За воротами не оказалось ничего необычного. Короткий в 10 метров коридор заканчивался следующими воротами, что-то типа шлюза. Или лифта, потому что стены были не из бетона, а из профилированных серо-ржавых панелей. Но это могло быть иллюзией, вызванной льющимся сверху оранжевым светом. Он вошел. Под ногами захрустело. Песок... Он громоздился под стенами, словно его задувал сюда ветер. Контрольная панель высветила непонятную информацию, Харпат даже не пытался ее прочитать. Двери за его спиной закрылись, скрипя песчинками. При каждом закрытии механизм сопротивлялся песчинкам. Сколько лет это продолжается? 90? Возможно, значительно дольше. Уплотнители изнашиваются, их необходимо менять. Откуда они берутся? Кто их меняет? Вряд ли эти роботы с клешнями. А откуда берется кофе? Он был слишком рассеян, чтобы думать об открытии дверей напротив. Видимо, поэтому они сразу же открылись. Он прикрыл глаза не только из-за света. Внутрь залетел туман серо-ржавой пыли с теплым порывом ветра. Давление выровнялось, песок осел, а полупрозрачная завеса из мельчайших частичек — прикрывало очертания того, что ждало его дальше. Вездесущий рокот и гул множества машин угнетал. Никто по собственному желанию не хотел бы тут оказаться. Харпат пошел вперед.